Ты пока что единственный человек в этой компании, в алиби которого мы можем быть абсолютно уверены, это Гроувсмит. Так что, если хотите, можете вычеркнуть Айрин. Хотя лично я не прикасался даже авторучкой к этой фигуре. Будьте серьезны, а я серьезен. Я очень серьезен. Гипс глубоко вздохнул. Прошлого не изменить. И мы не знаем, что ждет нас в будущем. Так зачем же портить настоящее на то, чтобы беспокоиться о ком-то из них? Гедонист, прагматик, Гипс усмехнулся. И в связи с этим вопрос, каковы наши планы в настоящем? Эми взглянула на часы. Сейчас час дня. Как быстро я смогу добраться от гостиницы до больницы штата? За 25 минут, самое больше за полчаса. Во сколько вы встречаетесь со Стейнером? 15:45. Эми обратила внимание на то, что они возвращаются той же дорогой, которую уезжали, и, наверное, не без причины. Если он высадит ее у служебного входа гостиницы, она сможет незамеченной вернуться в номер на служебном лифте. У прагматизма, несомненно, были свои преимущества. У нее было добрых 2 часа свободного времени. Ей пришла в голову мысль, которую она тут же озвучила. Интересно, они заперлись снова дома мотель Бейтса? Об этом надо спросить у Питкина. После гибели Рэмсбаха ключи наверняка есть только у него. А как же люди, которые там работали? Разве те девочки не стащили чей-то дубликат? После того, как убили Терри Доусон, Энгстром проверил алиби всех рабочих и членов их семей, а в процессе проверки забрал все запасные ключи. Насколько я знаю, они хранятся где-то в офисе шерифа, может быть, под пачкой одноразовых салфеток в правом ящике стола Айрин. Он перешел на серьезный тон. А почему вы спросили? Надеюсь, вы не собираетесь отправиться туда. Не задавайте риторических вопросов. Вы прекрасно знаете, что мне нужно своими глазами увидеть это место. Мне хотелось бы побывать там раньше, чем репортеры разнюхают о находке в постели Рэмсбаха и снова примутся шнырять вокруг владений Бейтса. Когда они подъехали к противоположной фасаду стороне гостиницы, Эми взяла с сиденья свою сумочку. «У меня есть 2 часа в запасе. Если я надумаю заглянуть туда по пути в больницу, то, согласно карте, мне придется отклониться от маршрута лишь на милю или около того, потому что сейчас день». Гипс кивнул. «Солнце светит ярко, это так? Но стоять на солнце у всех на виду и пытаться вскрыть замок пилочкой для ногтей — не самая блестящая мысль. Откуда вы знаете? Может быть, дома не заперт? А если все-таки заперт, то, возможно, Питкин одолжит вам ключ. На вашем месте я бы на это не рассчитывал». «А я не рассчитываю. Все, что мне нужно, — это возможность осмотреть там все до того, как туда нахлынут толпы людей. Так или иначе, я должна побывать там до отъезда». — Понимаю. Гипс снова кивнул. — Я сам бы отвез вас туда, если бы не все эти интервью. — Спасибо, я знаю, что вы это сделали. Эми открыла дверцу и вышла из машины. — И спасибо за завтрак и за то, что подвезли меня. Она была собралась уйти, но он окликнул ее. — Эми? — Да. — Обещайте мне кое-что. — Не рискуйте и не ходите туда одна. Завтра утром я буду свободен. Но если вы не можете ждать, по крайней мере, возьмите с собой у кого-нибудь. Не ходите туда одна. С минуты она молчала, размышляя, потом кивнула. — Конечно, вы правы. — Вот так-то лучше. Он захлопнул дверцу машины. — Кстати, в котором часу вы рассчитываете вернуться от Стейнера? — Не знаю. Думаю, около 6, самое позднее в 6:30. Если хотите, позвоните мне в офис. Может быть, вместе поужинаем? Где? Говорит, Айрин Гроувсмит делает потрясающую пиццу. Машина тронулась с места, и Эми направилась в гостиницу. Подходя к служебному лифту, она не могла избавиться от невеселой мысли. Чем она привлекает мужчин старше себя? Может, только тем, что моложе их? Но заблуждалась она или нет? Эми начинала чувствовать, что Хэнк Гипс намерен разделить с ней не только пиццу. И почему он не может вести себя серьезно, даже когда на самом деле серьезен? Наверное, только доктор Стейнер или кто-то вроде него способен ответить на этот вопрос. Не забыть бы спросить у него, когда они будут разговаривать. Впрочем, им так много нужно было обсудить и обдумать. гораздо больше, чем она предполагала раньше. Хорошо, что она обещала не ходить днем в дом Бейтс. В ближайшие 2 часа ей нужно собраться с мыслями, систематизировать свои беспорядочные записи и составить список вопросов, которые она должна задать доктору Стейнеру. Такой список, конечно, уже существовал, но его следовало пересмотреть и расширить с учетом событий минувшего вечера и сегодняшних открытий. Предстоявшая встреча с доктором Стейнером должна была стать ключевой, особенно теперь, когда другой встречи, на которую она рассчитывала, с Адамом Клейборном уже не суждено состояться. Равным образом она никогда не сможет встретиться с Отто Рамсбахом. Выйдя из служебного лифта, она достала из сумочки ключ и направилась к двери своего номера. И снова помедлила, когда металл коснулся металла. Из ее плеча выглядывал призрак Адама Клейборна, а за дверью лежал на кровати Отто Рамсбах, готовый принять ее в свои кровавые объятия. Эми заставил себя отбросить эти мысли, прежде чем повернуть ключ в замке. За ее спиной никого не было, кроме ее собственной тени, а на кровати ее никто не ждал. Закрыв и заперев изнутри дверь, Эми положила сумочку на бюро и выдвинула верхний ящик. Куда она положила свой большой блокнот? Кто-то стучит в дверь, так тихо, но так настойчиво. «Мисс Хайнс!» Приглушенный голос, который произнес ее имя, сам по себе был ответом на этот вопрос. «Эрик Данстейбл, как много забыть про него! Сейчас возьму ключ. Найти что-либо в своей набитой множеством всевозможных вещей сумочки всегда было для нее проблемой, и этот раз не стал исключением. После первой безуспешной попытки она сдалась и высыпала содержимое на кровать. Остальное было просто». Эми открыла дверь. «Ну, входите». И он вошел. Это было как телеповтор того другого вечера. Все та же вытянутая вариация Тулс-Лотрека, не выросшая с тех пор ни на дюйм. У нее была все та же одежда. Насколько Эми могла судить, в ней он и спал. Если он вообще спал. Правая линза его очков треснула внизу у оправы, которая не могла скрыть темных кругов у него под глазами, равно, как и тика на левом веке. Чтобы заметить все это, не нужно было пристально всматриваться, и Эми постаралась не задерживать на Данстейбле свой взгляд. — Я пыталась связаться с вами, — сказала она. Данстейбл кивнул. — Позвольте сесть, пожалуйста. Он опустился в кресло, и Эми присел на краешек кровати. Принялась складывать вещи в сумку. — Где вы были? — спросила она. — Монтрос, рок-центр, Сейлрой. Его глаз снова дернулся. — Сейлрой, Мотор Лодж, я в конце концов и оказался, поскольку до утра никак нельзя было вернуться автобусом. Поначалу я собирался голосовать, а потом разразилась гроза. Я решил, что лучше остаться там, хотя это и означало лишние расходы, ведь у меня уже есть жилье здесь. Подергивание глаза сопроводилось движением окаймленных бородой и усами губ, которые изобразили улыбку. «Это, наверное, самое удачное вложение капитала, которое я когда-либо делал». Эми закрыла сумочку. «То есть это обеспечило мне необходимое алиби на время, когда произошли убийства». «Значит, вы встречались с Энгстромом?» «Двое его помощников заходили ко мне сегодня утром, минут через 10 после того, как я вышел из автобуса». Улыбка исчезла. Но тик остался. «Наверное, как только я купил билет в Сейлрой, оттуда позвонили в офис шерифа. Полагаю, мое описание распространили довольно широко». «И Энгстром принял ваше объяснение?» «Не принял, пока не связался с Сейлрой Мотор Лодж и не проверил все». Луч солнца скользнул по разбитому стеклу очков Данстейбла, когда тот вскинул голову. «Я так понял. У вас были некоторые проблемы вчера вечером?» «Это слишком вежливая формулировка», — Эми молчала. «Я оказалась на том самом месте, где незадолго до этого погибла Дорис Хантли. Но я не убивала ее. И в тот момент я даже не знала, что и Отто Рамсбах тоже мертв». «Я вам верю», — левое веко Данстейбла дернуло, словно подтверждая его слова. «У вас нет ауры». «Ауры? Ауры зла?» Он подался вперед, чтобы солнце не светил ему в лицо, и оно сделалось мрачным.